тот день я забыла о своих учениках и занялась только Мунисе. Обмыла ее милое тельце, напоминавшее мне белую лилию, измученную бурей. Расчесала ее русые почти льняные волосы. Бедняжка долго не могла успокоиться и плакала навзрыд. Ах, эти слезы! Мне казалось, они текут не по лицу девочки, а по моему израненному сердцу. Постепенно мне удалось успокоить ее. На скорую руку я стала переделывать для нее одно из своих старых платьев, а Мунисе, пока я возилась с платьем, как котенок, терлась головой о мою юбку и серьезно смотрела мне в лицо своими блестящими глазами. Как и во всех детях, слишком рано познавших трудности и несправедливые удары жизни, в Мунисе было много от взрослого человека. Ей давно были известны такие вещи, которые я начала понимать всего лишь несколько месяцев тому назад. Вся забота о младших братьях лежала на ее плечах. Но разве угодишь, мальчики? Бедной Мунисе по нескольку раз в день приходилось отведывать палки. Неделю тому назад в их сад забрела соседская корова. Пока Мунисе выгоняла ее, самый младший братишка вывалился из люльки. За это мачеха сильно отколотила девочку, заперла в хлеву и три дня ничего не давала есть, кроме сухих хлебных корок. Мунисе показала мне на своем белом, как слоновая кость, теле ссадины и синяки, следы побоев. Я не удержалась и спросила: «Хорошо, Мунисе, разве отец тебя не жалеет?» Девочка пристально глянула мне в лицо, словно поражаясь моей наивности. Потом улыбнулась. «И он меня жалеет, и я его. Ведь у нас с ним ничего нет». Сказав это, она вздохнула и развела в стороны крошечные руки, как бы подчеркивая безнадежность своего положения. У меня даже защемило сердце. Какое удовольствие я получила, наряжая Мунисе. Можно было подумать, что играла в куклы. Я подвела девочку к небольшому зеркалу. Она вспыхнула от радости, зарделась. Но я заметила в ее глазах что-то похожее на испуг. Иначе и не могло быть. Коротенькое платье из синей шерсти, длинные черные чулки, розовая лента в волосах, заплетенных в две косички. Все было для нее чужим. Как я потом узнала, наряд Мунисе стал на много дней поводом для всевозможных сплетен в Зейнилер. Некоторым моя забота пришлась по душе, но очень многие остались недовольны. По их мнению, ни к чему было проявлять сострадание к змеенышу, мать которого развлекается в горах. Нашлись и такие, которые считали, что наряжаться подобным образом грех. Другие утверждали, что это роскошь может только испортить девочку, и она пойдет по дурному пути своей матери. Бедняжке Мунисе недолго пришлось наслаждаться своей розовой лентой и хорошеньким синим платьем. Мачеха, неизвестно что подумав, спрятала все эти наряды в сундук. Через два дня девочка пришла на урок в прежнем тряпье. Мунисе посещает школу очень редко. Вот уже три дня, как я ее не вижу. Интересно, что случилось. Завтра я расспрошу о ней маленького Вехби. Зейнилер, 30 ноября. Я с каждым днем все больше и больше привыкаю к школе. Некогда заброшенный класс стал чистым и опрятным. Мне удалось даже немного украсить его. Дети, в первое время казавшиеся мне такими дикими и чужими, теперь стали близкими и милыми. Я ли к ним привыкла, или они, благодаря моим неустанным усилиям, начали постепенно перевоспитываться, я не знаю. Наверное, тут сказывается и то, и другое. Я много работаю. Больше для себя, чем для них. Я тружусь, не жалея сил, чтобы только убежать от постоянной тоски, которую порождают бездеятельность и одиночество. Сталкиваясь с неудачами, я не унываю. радуюсь, если чувствую, что мне удается в этих ребятах с тусклыми застывшими глазами и мрачной душой пробудить вкус к жизни, желание думать. Иногда кто-нибудь из односельчан заходит ко мне в гости. Эти люди не очень любят говорить и совсем не умеют смеяться. Наверное, они меня стесняются и даже избегают. Я понимаю, что, как ни старалась я проще одеться в первые дни, все равно они считали меня слишком разряженной и не одобряли моих туалетов. Жена Мухтара несколько раз даже делала обидные намеки. Изо всех сил я старалась понравиться крестьянам, угодить им. Некоторым оказывала мелкие услуги, писала письма, шила платья. Сейчас я чувствую, что мнение обо мне несколько изменилось. Позавчера ко мне опять приходила жена старосты и передала привет от мужа. Мухтар эфенди просил сказать мне следующее. Когда я увидел учительницу в первый раз, она мне не очень понравилась. Но Аллах видит, девушка она неплохая, управляет школой, как хорошая хозяйка. Если ей что понадобится, пусть даст мне знать. Разумеется, я поблагодарила жену Мухтара за столь неожиданное внимание и любезность. Есть еще одна значительная персона, которая мне здесь симпатизирует и часто навещает. Это деревенская повивальная бабка Назифе Молла. Так как ее звать не Зехра и не Айше, думаю, она родом из других мест, что подтверждает также и ее чрезмерная болтливость. Я стараюсь никого ни о чем не расспрашивать, не хочу, чтобы думали, будто я собираю сплетни, но Эбеханым, повивальная бабка-акушерка, сама мне рассказывает о всех любопытных и забавных происшествиях в деревне. Она, по-своему, не лишена сообразительности и деликатности. Как-то раз очень снисходительно и даже с жалостью рассказала мне о матери Мунисе. Говорила она почему-то шепотом, словно боялась, что нас могут услышать, хотя в комнате мы были одни. А под конец, покачав головой, добавила: «Виноват простофиле муж. Это он должен ответить за ее грех. Только смотрите, доченька, не вздумайте кому-нибудь передать мои слова. Здесь за это человека камнями до смерти изобьют». У Назифе Ханым есть сынок, слывущий хафизом, человеком, знающим наизусть весь Коран. Сейчас он уехал на Рамазан в Бе собирать джер, подаяние, собираемое муллами во время Рамазана. Очевидно, его дела идут успешно, так как он еще не вернулся. Назифе Ханым собиралась в этом году, если Аллаху будет угодно, поженить своего отпрыска. Пользуясь каждым удобным случаем, она расхваливала хафиза, подмигивая мне при этом многозначительно и обнадеживающе. Это должно было означать, что если мне удастся соблюсти некоторые условия, я буду удостоена чести стать супругой хафиза эфенди. Словом, Назифе Молла меня очень развлекает. Вот и сегодня утром она пришла ко мне и спросила, могу ли я читать «Мевлют». Оказывается, в ближайшие дни предполагается свадьба, а на свадьбах в Зейнилер вместо музыки читают «Мевлют». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, и сказала: «Читать могу, но у меня нет голоса, Эбеханым». Назифе Молла выразила сожаление и сказала, что одна из прежних учительниц очень хорошо читала «Мевлют» и благодаря этому зарабатывала немалые деньги. Но главная цель сегодняшнего визита Эбеханым оказалась совсем другой. Девушка, которую выдавали замуж, была очень бедна. Соседи решили сделать благое дело и собрали ей небольшое приданое, несколько кастрюлек и постель. От меня крестьяне хотели получить какое-нибудь старое платье для свадебного наряда. Выяснилось, что девочка не такая уж чужая мне, одна из моих учениц. Это известие меня очень удивило. Но ведь среди моих учениц невест нет Эмеханым, самый старший, 12 лет. Назифемалла засмеялась. «Моя божественная дочь, разве это мало, 12 лет? Когда меня выдавали замуж, мне было 15, и считалось, что я засиделась дома. Правда, сейчас отменены старые обычаи, но у бедной сиротки никого нет, совсем на улице, можно сказать, осталось. У нас есть один чабан, Мехмед, за него отдаем. Как бы там ни было, хоть кусок хлеба у нее будет.